23:39. Он впервые присутствовал вместе с Клименте на месте преступления именно в Риме, в квартале Всемирной выставки. Первой жертвой, которой он заглянул в глаза, была проститутка, выловленная из бассейна. С тех пор он повидал немало трупов, и у всех во взгляде имелось нечто общее. В нем таился вопрос: «Почему я?» У всех в глазах то же самое потрясение, тот же ступор, невозможность поверить и одновременно неосуществимое желание вернуться вспять, отмотать пленку, получить еще один шанс. Маркус был уверен, что убитых изумляла не сама смерть, но молниеносная догадка о ее необратимости. Жертвы вовсе не думали: «Боже мой, я умираю!» Нет, они взывали к Господу так: «Боже мой, я умираю, и ничего не могу с этим поделать!» Может быть, эта мысль пришла и к нему, когда кто-то стрелял в него в Праге в гостиничном номере. Испытал ли он страх или примиряющее ощущение неизбежности? Амнезия начала стирать все, что было, двигаясь вспять от этого последнего воспоминания. Первым образом, закрепившимся в его новой памяти, оказалось деревянное распятие, которое висело на белой стене напротив больничной койки. Маркус созерцал его целыми днями, гадая, что с ним самим теперь будет. Пуля не затронула участки мозга, отвечающие за речь и движение, поэтому он был в состоянии говорить и ходить, но он не знал, что сказать, куда пойти. Потом явилась улыбка Клименте. Молодое, чистое, выбритое лицо, очень темные волосы, расчесанные на косой пробор, добрый взгляд. «Я нашел тебя, Маркус», — были первые слова. «Надежда и имя». Клименте не мог узнать его в лицо, он никогда раньше не видел Маркуса, только девок знал их всех, таковы правила. Клименте попросту прошел по следам девока до самой Праги. Друг и учитель спас его даже после смерти. Самая горькая новость из всех, какие Маркусу сообщили. Он совсем не помнил девока, как, впрочем, и все остальное, но теперь узнал, что девок убит. И тут Маркус понял, что боль — единственное человеческое чувство, которому не обязательно быть привязанным к памяти. Сын всегда будет страдать, потеряв мать или отца, даже если это случилось до его рождения, или он был еще слишком мал, чтобы осознавать, что такое смерть. Тому пример Рафаэле Альтьери. «Память нужна нам только для счастья», — подумал Маркус. Клименте был с ним очень терпелив. Подождал, пока он придет в себя, потом привез в Рим. В последующие месяцы понемногу посвящал его в то немногое, что знал о его прошлом. Рассказал о том, что его родина – Аргентина, о его родителях, которые уже умерли, о причине, по которой он находился в Италии, и, наконец, о его задаче. Клименте не определял это как работу. Тренировал его точно так же, как девок много лет назад. Это не составило труда, он должен был только усвоить, что определенные вещи в нем уже заложены, нужно вытащить их на поверхность. «В этом твой талант», — твердил Клименте. Иногда Маркус не хотел быть таким, каким был. Иногда он хотел быть, как все. Но достаточно было взглянуть в зеркало, чтобы понять, насколько это неосуществимо, поэтому Маркус избегал зеркал. Шрам служил роковым напоминанием. Тот, кто пытался убить его, оставил этот сувенир на виске, ведь смерть — единственная вещь, о которой забыть невозможно. Каждый раз, глядя на жертву, Маркус осознавал, что сам побывал в таком положении. Он чувствовал, что подобен мертвым, обречен на то же одиночество. Проститутка, выловленная из бассейна, была вроде зеркала, а зеркал Маркус пытался избегать. Сцена сразу привела на память картину Караваджо «Смерть пречистой девы». Богоматерь на картине изображена бездыханной. Ложе, на котором простерлось ее тело, напоминает стол в морге. Вокруг нее ни религиозных символов, ни мистической ауры. В отличие от изображений, где она обычно представала созданием то ли небесным, то ли земным, здесь Мария. Мертвое тело, покинутое, бескровное, с раздутым животом. Говорили, будто художника вдохновил труп проститутки, выловленный из реки, поэтому заказчики отвергли картину. Караваджо брал сцену повседневного ужаса и придавал ей священный смысл. Заставляя персонажей играть другие роли, превращал их в святых или в умирающих дев. Впервые приведя Маркуса в церковь Сан-Луиджи деи Франчези, Клименто велел ему вглядеться в мученичество святого Матфея. Потом предложил лишить эти фигуры какой бы то ни было сакральности, смотреть на них как на обычных людей, замешанных в преступлении. «Что ты теперь видишь?» — спросил Клименто. «Убийство», — ответил Маркус. То был первый урок. Тренировка для таких, как он, всегда начиналась с этой картины. «Собаки не различают цветов», — заявил его новый учитель. «Зато мы их видим слишком много. Убери лишнее, оставь только белый и черный, добро и зло». Но очень скоро Маркус понял, что он в состоянии видеть и другие оттенки, тона, которые ни собакам, ни людям не дано воспринять. Вот в чем заключался его настоящий талант. При этом воспоминание его внезапно охватила тоска. Почему он томился, Маркус и сам не знал, но порой накатывали странные ощущения без всякой причины. Было поздно, но домой идти не хотелось. Не хотелось засыпать, чтобы снова столкнуться со сновидением, которое его возвращало назад, в Прагу, к тому моменту, когда его убили. «Потому что я умираю каждую ночь», — сказал он себе. Ему хотелось оставаться здесь, в этой церкви, которая стала его тайным прибежищем. Он часто возвращался сюда. В тот вечер он там был не один. Кучка людей вместе с ним дожидалась, пока прекратится дождь. Только что закончился скрипичный концерт, но священники и сторожа не решались выставить на улицу немногочисленных слушателей, которые еще не разошлись. И музыканты взялись играть для них новые мелодии, помимо ожиданий, продлевая приятный вечер. За стенами бушевала буря, но музыка противостояла громам, вселяя радость в сердца. Маркус стоял в сторонке, как всегда. В Сан-Луиджи деи Франчези его особенно привлекал шедевр Караваджо — «Мученичество святого Матфея». В этот раз он позволил себе взглянуть на картину глазами обычного человека. Из полумрака бокового предела заметил, что свет, озаряющий сцену, находится внутри картины. Он позавидовал таланту Караваджо — видеть свет там, где остальные видят полумрак. Совершенная противоположность тому, что умеет он. Но именно наслаждаясь этим прозрением, Маркус непроизвольно чуть скосил глаза налево. Молодая женщина, насквозь промокшая, из глубины нефа наблюдала за ним. В этот миг что-то в нем оборвалось. Кто-то впервые посягал на его анонимность, невидимость. Маркус отвел глаза и поспешил к ризнице. Девушка двинулась следом. Он должен был от нее оторваться. Вспомнил, что с этой стороны есть другой выход. Ускорил шаг, но все-таки слышал, как скрипят по мрамору туфли на резиновой подошве. Она продолжала преследование. Гром грянул прямо над его головой, заглушая прочие звуки. Чего может хотеть от него эта женщина? Маркус вошел в вестибюль, примыкающий к задней части церкви, увидел впереди дверь, ринулся к ней, открыл, почти облачился в саван дождя, когда она заговорила. «Стой!» Никаких криков, наоборот, ровный, холодный тон. Маркус остановился, «Теперь повернись». Он повиновался. Темноту рассеивал только слабый свет уличных фонарей, ближний находился у самого порога. Но этого мерцания было достаточно, чтобы различить пистолет в руке женщины. «Ты меня знаешь? Знаешь, кто я такая?» Маркус задумался перед тем, как ответить. «Нет». «А моего мужа ты знал?» В ее словах не ощущалось гнева. «Это ты его убил?» В голосе прозвучало отчаяние. «Если ты что-то знаешь, говори. Иначе клянусь, я убью тебя». Она говорила искренне. Маркус молчал, стоял неподвижно, опустив руки, глядел ей в глаза, но не испытывал страха. Скорее, сострадал. Глаза женщины заблестели. «Кто ты такой?» В эту минуту молния полыхнула совсем близко, предвещая раскат грома более сильный, чем предыдущие, оглушительный. Фонари мигнули и погасли. Улица вместе с резницей погрузилась в темноту. Но Маркус бежал не сразу. «Я священник». Когда фонари зажглись снова, Сандра увидела, что он исчез. Год назад. Город Мехико. Такси медленно продвигалось по улицам, которые в час пик были забиты транспортом. По радио передавали латиноамериканские мелодии, они смешивались с другими, звучащими из других машин, застрявших в пробке. Окна во всех были открыты из-за жары. Результатом явилась невыносимая какофония, хотя охотник заметил, что каждый водитель все равно умудрялся слушать свой, собственный мотив. Он попросил включить кондиционер, но ему ответили, что кондиционер сломан. В городе Мехико стояла 30-градусная жара, и влажность к вечеру увеличивалась. Все это усугублялось облаком смога, накрывшим столицу, потому охотник и не хотел здесь надолго задерживаться. Завершит работу и сразу уедет. Но, несмотря на неудобства, мысль о том, что он добрался до места, будоражила. Он должен был увидеть собственными глазами. В Париже зверь ускользнул от него в последний момент, а потом, как и следовало предположить, запутал следы. Но в этом городе для охотника забрезжила надежда. Чтобы возобновить охоту, необходимо лучше понять, с кем имеешь дело. Он вышел из такси у главного входа в приют Святой Лусии. Охотник поднял голову, оглядел шестиэтажное здание, ветхое, белого цвета. Хотя колониальная архитектура и радовала взгляд, решетки на окнах не оставляли сомнения в том, каково его назначение. «В конце-то концов для того и служат психиатрические лечебницы», — подумал он. «Кто туда попадет, тому уже никогда не выбраться». Доктор Флоринда Вальдес встретила его у стойки в приемной. Они обменялись несколькими посланиями по электронной почте. Отправляя их, охотник в первый раз притворился доктором судебной психиатрии из Кембриджа. «Приветствую вас, доктор Фостер», — улыбнулась Флоринда, протягивая ему руку. «Добрый день, Флоринда. Разве мы не перешли на «ты»?» Охотник сразу понял, что сердце полноватой дамочки лет 40 легко завоюет изящные и любезные манеры доктора Фостера. Прежде всего потому, что она все еще искала себе мужа. Охотник со всем тщанием собрал о ней сведения перед тем, как начать переписку. «Ну да, как тебе путешествие?» «Мне всегда хотелось побывать в Мексике». «О, понимаю, я разработала великолепный маршрут для нашего уикенда». «Чудесно!» — воскликнул он, изображая восторг. «Тогда нам лучше заняться делом, чтобы осталось больше времени на все прочее». «О, да, разумеется!» — прощебетала она, ни о чем не подозревая. «Следуй за мной вот сюда». Охотник связался с Лориндой Вальдес после того, как наткнулся в Ютубе на доклад, который она прочитала на конференции психиатров в Майами. Он вышел на Флоринду, исследуя расстройство личности. Такие подарки судьбы и заставляли верить, что в конце концов он достигнет цели, и все лишения, вся самоотверженность окупятся старицей. Доклад Вальдес на конференции назывался «Случай девушки в зеркальном отражении». «Естественно, мы никому не позволяем видеться с ней», — поспешила заявить Флоринда, пока они шли по больничным коридорам. Этим она дала понять, что ждет от коллеги какой-то ответной благодарности. «Знаешь, научная любознательность взяла верх. Я забросил в гостиницу чемодан и сразу понесся сюда. Тебя не слишком затруднит, если мы вместе вернемся туда, а потом пойдем ужинать?» «Конечно, нет!» Флоринда покраснела, предвкушая, куда может завести ее этот вечер. Но никакого номера в гостинице у охотника не было. Его самолет улетал в 8 часов. Ликование женщины резко контрастировало со стонами, которые доносились из палат. Пока они проходили мимо, охотнику несколько раз удалось заглянуть внутрь. Те, кто там обитал, больше не были людьми. С лицами белыми, как их облачение, обритые наголо и забоязневшей, под воздействием седативных препаратов, они бродили босые, натыкаясь друг на друга, будто обломки кораблекрушения, каждый со своим бременем тоски и дозой фармацевтического яда. Иные были привязаны кожаными ремнями к неопрятным койкам. Эти бились и истошно вопили, либо лежали неподвижно и ждали смерти, которая немилосердно медлила. Там были старики, впавшие в детство, и дети, слишком быстро состарившиеся. Пока охотник проходил по кругам ада, неведомое зло, которое отрезало этих людей от мира, проникало в него через их выпученные глаза. Они пришли в отсек, который Вальдес назвала особым отделением. То было совершенно изолированное крыло, где в каждой палате содержалось не более 2 пациентов. «Здесь у нас размещаются буйные, но также и наиболее интересные клинические случаи. Анхелина из таких», — с гордостью прибавила доктор Вальдес. Они подошли к железной двери, похожей на тюремную, и Флоринда знаком велела санитару открыть ее. Внутри было темно, слабый свет проникал через высоко расположенное окошко, и охотник не сразу различил тонкую, как соломинка, фигуру, скорчившуюся в углу между стеной и койкой. Девушке можно было дать не более 20 лет. Черты лица, огрубевшие от страданий, еще хранили следы миловидности. «Вот, это Анхелина», — объявила докторша с широким жестом, словно приглашая посмотреть на урода в площадном балагане. Охотник шагнул вперед. Ему не терпелось очутиться лицом к лицу с явлением, которое его сюда привело. Но пациентка, казалось, не замечала их присутствия. Ее обнаружили полицейские, ворвавшиеся в бордель одного селения поблизости от Тихуаны. Искали торговца наркотиками, а наткнулись на нее. Ее родители совершенно спились, и отец продал дочку торговцу живым товаром, когда ей едва исполнилось 5 лет. Должно быть, вначале она имела высокую цену. Ее приберегали для клиентов, готовых дорого платить за свои маленькие слабости, подумал охотник. Она подросла и потеряла в цене. Мужчины могли заполучить ее за несколько песо. В борделе ее держали для пьяных крестьян и для дальнобойщиков. Она могла иметь 10 сношений за день. Рабыня. Она никогда не покидала того места, всегда сидела в заперти. Одна из женщин присматривала за ней, обращалась с ней жестоко. Она не умеет говорить. Сомневаюсь, что она вообще воспринимает окружающее. У нее что-то вроде кататонии. Словно создана для того, чтобы удовлетворять худшие инстинкты извращенцев. Хотел было заметить охотник, но удержался. Он должен делать вид, будто проявляет чисто профессиональный интерес. «Расскажи мне, как вы обнаружили этот ее талант?» — Когда Анхелину привезли, мы ее поместили в одну палату с пожилой пациенткой. Мы решили поселить их вместе, потому что обе утратили связь с миром, но и друг с дружкой они не общались». Охотник отвел взгляд от девушки и посмотрел в глаза доктору Вальдес. «И что случилось потом?» «Вначале у Анхелины появились странные двигательные симптомы. Все суставы утратили подвижность и стали болезненными. Она ходила с трудом. Мы подумали, что у нее какая-то форма артрита. Но потом стали выпадать зубы». «Зубы?» «И не только это. Мы ее обследовали и обнаружили глубокое угнетение функций всех внутренних органов». «И когда вы, наконец, поняли, что происходит?» Флоринда Вальдес нахмурилась. «Когда у нее поседели волосы». Охотник снова повернулся к пациентке. Насколько он мог различить, короткие густые волосы, выросшие на недавно обритой голове, были неоспоримо черными, цвета вороного крыла. «Чтобы устранить симптомы, оказалось достаточно перевести ее из палаты, где находилась пожилая пациентка». Охотник смотрел на девушку, пытаясь понять, таится ли еще что-то человеческое в глубине этих неподвижных глаз. «Синдром хамелеона или зеркало», — заключил он. Долгие годы Анхелина была вынуждена подчиняться мужчинам, которые ее насиловали, служить предметом наслаждения ничем иным. И она приспособилась, и в конце концов потеряла себя в этих бесконечных сношениях. Раз за разом, кусочек за кусочком у нее отнимали личность. В течение многих лет, когда она подвергалась насилию, малейшие ростки самоидентичности безжалостно вытаптывались. Вот бедняжка и заимствовала ее у людей, которые ее окружали. «Здесь перед нами не случай расслоения личности и не душевно больной, который мнит себя Наполеоном или английской королевой, как это рисуют в комиксах», — усмехнулась доктор Вальдес. «Субъекты, страдающие синдромом хамелеона, имеют тенденцию в совершенстве имитировать любого, кто находится перед ними. Рядом с врачом они становятся врачами, рядом с поваром будут утверждать, что умеют готовить. Если расспросить их о той или иной профессии, они ответят в общих чертах, но подобающим образом». Охотник вспомнил пациента, который, беседуя с кардиологом, отождествлял себя с ним, когда врач, желая вывести больного на чистую воду, задал каверзный вопрос относительно диагноза при каком-то определенном сердечном симптоме, тот ответил, что не может сказать ничего конкретного без тщательного обследования в условиях стационара. «Но Анхелина не просто подражает окружающим», — уточнила доктор Вальдес. «Когда девушка вступила в контакт с пожилой женщиной, в ее организме действительно начался процесс старения. Психическое состояние стало причиной реальных физических изменений». «Трансформистка», — сказал себе охотник, знавший точное определение. «Наблюдались ли другие проявления?» «Некоторые, но незначительные и длительностью в несколько минут. Такой синдром возникает из-за мозговой травмы или, как в случае Анхелины, из-за определенного шока, который приводит к тому же результату». Охотник был потрясен, но, безусловно, зачарован способностями девушки. Вот оно, неоспоримое доказательство, которое он искал, чтобы убедиться в том, что все это время он не обманывался. Теория, которую он вывел относительно зверя, теперь подтвердилась на практике. Охотник знал, что всех серийных убийц толкает на преступление кризис самоидентификации. В момент убийства они видят свое отражение в жертве и узнают себя в этом зеркале, им больше не нужно притворяться. На время расправы монстр, обитающий в глубине, пробивается на поверхность, являет себя в чертах лица. Для человека, за которым он охотится, для его зверя, все гораздо сложнее. Его истинная личность, собственная идентичность отсутствует, поэтому он должен раз за разом брать ее взаймы у кого-то другого. Единственный в своем роде экземпляр – редчайший случай в психиатрии. Серийный убийца-трансформист. Он не только подражал манере поведения того или иного человека, он преобразовывал себя, поэтому никто, кроме него, охотника, не мог бы его опознать. Конечной целью, коренившейся в самой его природе, было не занять место какого-то человека, но стать этим человеком. Его передвижение было невозможно предугадать. Трансформист удивительно легко обучался, особенно языкам и акцентам. С годами он усовершенствовал свой метод, прежде всего подбирал подходящую персону, мужчину, похожего на него самого, с маловыразительными чертами, того же роста, с отличительными особенностями, которые легко было бы воспроизвести. Именно такого, как Жан Дюэ в Париже. Но главное, у него не должно быть никакого прошлого, никаких связей. Ровная, рутинная, упорядоченная жизнь, работа предпочтительно на дому. В эту жизнь трансформист вживался. Модус операнди был всегда один и тот же. Он убивал свою жертву и уничтожал ее лицо, словно желая навсегда устранить его идентичность по элементарному праву сильного. Он самолично осуществлял селекцию внутри своего вида. Но Анхелина представляла собой не только доказательство. Она была вторым экземпляром. Глядя на нее, охотник понял, что все это время не обманывал себя, но ему нужно было проделать еще один опыт, решить более трудную задачу, попробовать вообразить себе такой же талант в сочетании с инстинктом убийцы. Сотовый Флорин де Вальдес завибрировал. Извинившись, она вышла ответить на звонок. Такого-то случая и дожидался охотник. Он навел справки, прежде чем приехать сюда. У Анхелины был младший братишка. Они недолго жили под одной крышей, поскольку в 5-летнем возрасте девочку уже продали. Но, может быть, этого оказалось достаточно, чтобы в ней сохранились следы давней привязанности. Вот ключ, с помощью которого охотник проникнет в темницу ее ума. Оставшись с девушкой наедине, он подошел к ней ближе, присел на корточки, заглянул в лицо. «Анхелина, послушай меня внимательно. Я выкрал твоего братишку, малыша Педро, помнишь? Он такой хорошенький, но я его сейчас убью». Девушка никак не реагировала. «Ты слышала, что я сказал? Я убью его, Анхелина. Я вырву сердце из его груди, и оно будет биться у меня в руке, пока не остановится». Охотник протянул к ней развернутую ладонь. «Чувствуешь, как оно бьется? Педро сейчас умрет. Никто не спасет его. И я сделаю ему очень больно, клянусь. Он умрет, но до этого испытает самые страшные муки». Девушка неожиданно прыгнула вперед и впилась в протянутую руку охотника. Тот, застигнутый врасплох, потерял равновесие. Анхелина навалилась на него, придавила грудь. Она не была тяжелой. Охотник запросто сбросил ее и выдернул руку. Анхелина отползла в свой угол. Во рту ее, полном крови, охотник разглядел голые с плотными бугорками десны, которыми девушка вцепилась в него. Даже беззубая она исхитрилась глубоко прокусить ему руку. Вернувшись, доктор Вальдес застала следующую сцену. Анхелина казалась спокойной, а посетитель прижимал полурубашки к кровоточащей руке. «Что стряслось?» — заволновалась Флоринда. «Она на меня напала», — поспешно заговорил охотник. «Ничего страшного, только наложить пару швов». «Она никогда раньше так не делала». «Не знаю, что тебе сказать. Я просто подошел поближе, чтобы поговорить с ней». Флоринда Вальдес удовлетворилась таким объяснением и не стала углубляться, возможно, боясь расстроить любовное свидание с доктором Фостером. что до охотника ему было незачем оставаться тут. Спровоцировав девушку, он получил ответ, которого добивался. «Может, лучше пойти к врачу?» — сказал он, изображая гримасу боли. Доктор Вальдес была выбита из колеи. Она не хотела, чтобы гость вот так взял и ушел, но не знала, как его задержать. Предложила проводить в пункт скорой помощи, но он вежливо отказался. Совершенно впав в отчаяние, Флоринда проговорила: «Я должна вам рассказать еще об одном случае». Фраза произвела ожидаемый эффект. Охотник остановился на пороге. «О каком случае?» Доктор Вальдес отвечала, нарочно не входя в подробности. «Это произошло много лет назад на Украине. Там был мальчик по имени Дима». «Три дня назад. 3:27. Мертвый истошно завопил. Только когда из легких вышел весь воздух и потребовалось перевести дыхание, он понял, что видел сон, а теперь проснулся. Снова застрелили Девака. Сколько еще раз он будет присутствовать при кончине друга? Самым давним его воспоминанием были две смерти, которые повторялись каждый раз, как только он закрывал глаза и начинал засыпать. Маркус сунул руку под подушку за фломастером, нашел его и написал на стене у постели: «Три выстрела». Все та же горькая отрыжка прошлого, но данная деталь многое меняет. Как предыдущей ночью, когда он выловил из пустоты звон разбитых стекол, ощущение было слуховым, и Маркус был убежден, что это по-настоящему важно. Он отчетливо слышал три разные детонации. До сих пор он мог насчитать только два выстрела. Один в него, другой в Девака. Но в последней версии сна пистолет выстрелил в третий раз. Возможно, это шутки подсознания, которые искажает в свое удовольствие сцену в пражской гостинице. Иногда вставляет звуки или предметы, невероятные, либо никак не связанные с происходящим. Например, музыкальный автомат или отрывок мелодии фанк. Эти странности выходили из-под контроля. Маркус не мог ничего с ними поделать. Но нынче все было так, будто он знал. Третий выстрел добавился к фрагментам сцены. Маркус был уверен, что и эта подробность поможет восстановить события, а главное — снова увидеть лицо человека, который убил его наставника, а его самого приговорил к потере памяти. Три выстрела. Несколько часов назад Маркус снова стоял под дулом пистолета, но все было по-другому, он не испытывал страха. Женщина в церкви Сан-Луиджи де Франчези нажала бы на курок, он в этом не сомневался. Но в ее взгляде не было ненависти, скорее отчаяния. От ее решимости Маркуса спасло лишь то, что на мгновение погас свет. Он мог бы убежать сразу, но остался, чтобы признаться, кто он такой. «Я священник». Зачем он это сделал? Почему испытал потребность сказать ей это? Хотелось дать ей хоть что-нибудь, возместить утрату, которая, видимо, и заставляла ее так страдать. Кто он такой? Самая великая тайна, которую он обязан хранить ценою жизни. Их не поймут в миру. Это твердил ему Климента, начиная с первого дня, а он нарушил зарок. Перед незнакомкой вдобавок. Та женщина, кто бы она ни была, имела мотив для убийства, вбила себе в голову, будто он, Маркус, расправился с ее возлюбленным, и все же Маркусу никак не удавалось себя настроить против нее. Кто она? Какую роль она и ее муж могли играть в его предшествующей жизни? Вдруг она что-то знает о его прошлом? «Может, я должен найти ее?» — сказал себе Маркус. «Должен с ней поговорить? Но это неблагоразумно. К тому же он ничего о ней не знает». Климента он в это дело не посвятит. Очевидно, что тот не одобрит его скоропалительного решения. Оба принесли священные обеты, но по-разному. Его юный друг был священником послушным и набожным, а у Маркуса из глубин души поднимались силы, природы которых он не понимал. Маркус посмотрел на часы. Клименте, как обычно, оставил ему послание в голосовом почтовом ящике. Они должны были встретиться до рассвета. Несколько часов назад полиция прекратила обыск на вилле Джеремии Смита. Теперь их очередь посетить этот дом. Дорога велась между холмами к западу от Рима. В нескольких километрах стоял городок Фьюмичино на побережье Тиренского моря, в который стремительным потоком вливался Тибр. Старый «Фиат Панда» с натугой полз в гору, слабые фары едва освещали дорогу. Поля вокруг начинали пробуждаться, предвещая зарю. Клименто вел машину, вглядываясь в ветровое стекло, чтобы не сбиться с дороги. То и дело ему приходилось со страшным скрежетом переключать передачи. Сев в машину у Мульвиева моста, Маркус поведал о том, что случилось прошлым вечером в доме Гвидо Альтьери. Но молодого священника больше заботили телерепортажи. Ни в одном не говорилось, что при убийстве известного адвоката его сыном присутствовало третье лицо. Это его успокоило. В их тайну до сих пор никто не проник. Разумеется, Маркус ни словом не упомянул о том, что случилось после, об эпизоде с вооруженной пистолетом женщиной в церкви Сан-Луиджи дей Франчези. Зато просветил его относительно того, как события последних часов связаны с исчезновением Лары. У Джеремии Смита не было инфаркта, его отравили. «Токсикологический анализ не обнаружил в крови подозрительных веществ», — возразил Клименте. «И все же я уверен, что это так. Другого объяснения нет». «Значит, кто-то принял всерьез татуировку у него на груди». «Убей меня», — подумал Маркус. «Кто-то, действующий из-под тишка, предоставил Монике, сестре первой жертвы Джеремии Смита, и Рафаэле Альтьери возможность поквитаться с теми, кто причинил им такое неизбывное горе». «Когда справедливость уже нельзя восстановить, остается выбор между прощением и местью». «Око за око», — кивнул Клименте. «Да, но есть еще кое-что». Маркус помолчал, пытаясь облечь в слова мысль, которая созревала в нем со вчерашнего вечера. «Кто-то рассчитывал на наше вмешательство. Помнишь Библию с закладкой из красного атласа, которую я нашел в квартире Лары?» «На той странице было послание апостола Павла к фессалоникийцам: «День Господень так придет, как тать ночью». «Повторяю тебе, Клименто, кто-то знает о нас», — проговорил Маркус еще более убежденно. «Подумай. Рафаэле он послал анонимное письмо, а для нас выбрал цитату из Священного Писания. Послание, подходящее для блюстителей веры. Меня вовлекли с определенной целью, иначе никак не объяснить, зачем юношу позвали в квартиру Лары. В конечном итоге именно я раскрыл ему правду о его отце. В том, что адвокат Альтьери убит, моя вина». Клименте быстро обернулся, взглянул на Маркуса. «Кто мог все это подстроить?» «Не знаю. Но он сводит жертв с палачами и в то же время стремится вовлечь нас». Клименте знал. Рассуждение Маркуса больше, чем гипотеза, и это его беспокоило. Раз так, посещение виллы Джеремии Смита приобретает первостепенную важность. Там наверняка найдется какой-нибудь знак, который приведет их к следующему повороту в лабиринте. Все в надежде, что Лару еще можно спасти. Не будь этой цели, их мотивация оказалась бы не такой сильной. Искусник, сочинивший такую загадку, это знал, потому и сулил им в награду жизнь юной студентки. У въездных ворот дежурил патруль. Но имение было слишком обширным, чтобы повсюду установить наблюдение. Клименте припарковал панду на проселочной дороге в километре от виллы. Дальше они пошли пешком, доверившись предрассветной тьме. «Надо поспешить. Через пару часов вернутся эксперты и продолжат собирать улики», — предупредил Клименте, чуть не бегом, припустив по рытвинам и ухабам. На виллу они проникли через окно на заднем фасаде, сорвав печати. У них имелись наготове другие, подложные. Уходя, они снова опечатают помещение. Никто ничего не заподозрит. Надели бахилы и латексные перчатки. Включили принесенные с собой фонарики, прикрывая ладонью свет так, чтобы они могли ориентироваться в доме, но никто снаружи не заметил бы их присутствия. Дом был задуман в стиле Либерти, но перестроен в более современном духе. Они вошли в кабинет, где стоял письменный стол из красного дерева и объемистый книжный шкаф. Мебель свидетельствовала о былом благосостоянии. Джеремия Смит рос в буржуазной среде, его родителям удалось сколотить порядочный капитал торговли тканями. И все же они были настолько поглощены делами, что завели только одного ребенка. Может быть, они верили, что сын в будущем поддержит и предприятие, и доброе имя Смитов. Но очень скоро убедились, что единственный наследник не в состоянии продолжить дело так, чтобы они могли гордиться им. Маркус посветил фонарем на фотографии в рамках, аккуратно расставленные на дубовом столе. Вся история семьи заключалась в этих выцветших снимках. Пикник на лужайке, маленький Джеремей на коленях у матери, отец обнимает жену и сына, защищая их от всех бед. На теннисном корте у виллы, в девственно чистых костюмах с деревянными ракетками в руках. Старорежимное Рождество, все в красном, позируют перед украшенной елкой. Напряженно ожидают, когда сработает автоспуск, и всегда составляют совершенный триптих, словно призраки прошедших веков. С какого-то времени, однако, с фотографии исчезает главное действующее лицо – отец. Подросток Джеремия и его мать изображают светскую, чуть грустную улыбку. Глава семьи покинул их после непродолжительной болезни – а они по традиции продолжают сниматься не на память, а скорее в качестве противоядия, чтобы выйти из тени смерти. Одна фотография особенно возбудила любопытство Маркуса из-за несколько зловещего ракурса, который избрали домочадцы, чтобы засняться вместе с покойным. Мать и сын встали по обе стороны массивного камина из песчаника, над которым нависала картина маслом, где в самом суровом и строгом обличии был изображен отец. «Они не нашли ничего, что связало бы Джеремию Смита с Ларой», — проговорил Клименте за его спиной. В комнате отчетливо были видны следы полицейского обыска. Предметы, сдвинутые с мест, в ящиках явно рылись. «Но ведь они до сих пор не знают, что Смит ее похитил. Ее и не ищут даже». «Прекрати!» — сказал вдруг Клименте неожиданно жестким тоном. Маркус опешил. Это так не вязалось с его молодым другом. «Не верится, чтобы ты до сих пор не понимал таких простых вещей. Ты не занимаешься сыском из любви к искусству. Тебе никто бы этого не позволил. Ты прекрасно подготовлен для дел такого рода. Сказать тебе правду? Возможно, что девушка в конце концов погибнет. Я бы даже сказал, что это более чем вероятно, но это не зависит от того, что мы сделаем или не сделаем, так что прекрати винить себя во всем». Маркус снова сосредоточился на фотографии Джеремии Смита рядом с портретом отца. Серьезный, скромный юноша лет 20. «Ну, с чего ты хочешь начать?» — спросил Клименте. «С комнаты, где его нашли умирающим». Эксперты-криминалисты оставили следы своего пребывания в гостиной. Штативы с галогенными лампами, освещающими сцену, рассыпанные повсюду остатки реактивов для выявления органических жидкостей и отпечатков, буквенно-цифровые таблички, указывающие положение вещественных доказательств перед тем, как их сфотографируют и унесут. В этой комнате обнаружили синюю ленту для волос, коралловый браслет, вязаный розовый шарфик и красный роликовый конек. Вещи, принадлежавшие четырем жертвам Джеремии Смита. Эти фетиши являлись полученным по счастливой случайности неопровержимым доказательством его причастности к убийствам. Но Маркус мог представить себе, что ощущал убийца всякий раз, когда ласкал эти трофеи. Они символизировали то, что ему удавалось лучше всего – убивать. Держать их в руках значило испытывать прилив темной энергии, животворную встряску, будто бы насильственная смерть придает силы тому, кто причиняет ее – дрожь тайного наслаждения. Трофеи хранились в гостиной, ведь Джеремия всегда хотел иметь их рядом. Таким образом, и девушки как будто бы все время находились тут. Страждущие души, узницы этого дома, такие же, как он. Тем не менее, среди вещей не было ничего, принадлежавшего Ларе. Маркус вошел в комнату, а Климента застыл на пороге. Мебель была покрыта белыми чехлами. Вся, кроме кресла посередине перед старым телевизором, опрокинутый столик, на полу осколки пиалы, светлое пятно от высохшей лужи и раскрошенное печенье. «Все это уронил Джеремия, когда почувствовал себя плохо», — подумал Маркус. Он смотрел телевизор и ужинал молоком и печеньем. Все говорило о его одиночестве. «Этот монстр не таился». Наилучшим убежищем для него служило безразличие окружающих. Если бы мир хоть сколько-нибудь считался с ним, он бы остановился раньше. Джеремия Смит был человеком необщительным, но преображался, когда хотел привлечь жертву. «Всех, кроме Лары, он похитил днем», — напомнил себе Маркус. «Каким образом он приближался к ним, входил в доверие?» Он хорошо играл роль, девушки его не боялись. Почему он не использовал те же приемы, чтобы завести друзей? Единственная цель, которая заставляла его действовать – убийство. «Он выигрывал благодаря злу», – рассуждал Маркус. «Ради зла притворялся добрым человеком, которому можно доверять». Но одного Джеремия Смит не предусмотрел. За все нужно платить. Любое человеческое существо, даже избравшее жизнь отшельника, больше всего боится не смерти, а смерти в одиночестве. Большая разница. И ты это осознаешь по-настоящему, только когда такая смерть приходит». Мысль о том, что никто не станет по тебе плакать, никто не пожалеет о тебе и не вспомнит, такое и со мной было, — подумал Маркус. Он устремил взгляд туда, где бригада скорой помощи пыталась реанимировать пациента. На полу валялись стерильные перчатки, куски марли, шприцы и иглы. Все осталось точно в том положении, как в те напряженные минуты. Маркус попытался воссоздать события, произошедшие перед тем, как Джеремия Смит почувствовал симптомы отравления. Неизвестный отравитель знал его привычки, действовал точно так же, как Джеремия с Ларой, внедрился в его жизнь и наблюдал за ним в его собственном доме. Если не наркотик в сахар, то что-то другое подложил в молоко. В некотором роде возмездие. Климента наблюдал за своим подопечным, пока тот проникал до самых глубин в психику человека, который все это затеял. Вот почему Джеремия почувствовал себя плохо и набрал номер скорой помощи. Больница Джемили расположена ближе всего. Естественно, было предположить, что звонок поступит туда. Тот, кто сотворил все это с Джеремией Смитом, прекрасно знал, что Моника... Сестра первой жертвы прошлой ночью дежурила в скорой помощи. Если поступит вызов с красным кодом, она помчится по адресу на первой же свободной машине. Казалось, Маркуса поражало искусство, с которым неведомый мастер аранжировал эту возможность отомстить. Он действует тщательно. ничего не оставляет на волю случая. Маркус разбирал по кирпичикам сцену преступления, обнажал скрытый механизм, нейлоновые нити, задник из папье-маше, трюки фокусника. «Ты правда молодец», — произнес Маркус, обращаясь к противнику так, будто тот находился где-то рядом. «Теперь поглядим, что еще есть у тебя в запасе». «Думаешь, он оставил какие-то подсказки, которые приведут нас к месту заточения Лары?» «Нет, он слишком хитер. Если такие подсказки и были, он их убрал. Девушка — награда, не забывай об этом. Мы должны ее заслужить». Маркус стал ходить по комнате. Он был уверен, здесь есть что-то такое, что до сих пор от него ускользало. «Что, по-твоему, мы должны искать?» — спросил Клименте. «Что-то, не имеющее отношения ко всему остальному. Чтобы полиция это не зафиксировала, он должен был оставить знак, который только мы в состоянии различить. Нужно точно определить точку отсчета и с нее начать осмотр сцены преступления. Маркус был уверен, что тут-то и проявится аномалия. Логично предположить, что этой точкой будет место, куда упал, лишившись чувств, Джеремия Смит. «Ставни!» — кивнул он Клименте, и тот послушно закрыл два больших окна, выходивших на задний фасад. Тогда Маркус убрал руку с фонаря и осветил всю комнату. Тени поднимались поочередно, словно солдаты по команде, едва луч касался того или иного предмета. Диваны, буфет, обеденный стол, кресло, камин, над которым висела картина с тюльпанами. Маркуса охватило ощущение дежавю. Он вернулся назад, снова посветил на картину с цветами. «Она не должна тут висеть». До Климента не доходило. Но Маркус прекрасно помнил этот камин из песчаника, изображенный на фотографии, которую он видел в кабинете, Джеремия и его мать под написанным маслом портретом покойного главы семейства. Картину заменили. Но в комнате портрета не было. Маркус подошел к картине с тюльпанами, сдвинул ее с места и обнаружил, что след на стене, оставшийся за долгие годы, был... в самом деле совсем другим. Он уже хотел вернуть картину на место, как вдруг заметил, что на изнанке холста в левом нижнем углу проставлена цифра 1. «Я его нашел!» — крикнул Клименте из коридора. Маркус поспешил туда и увидел портрет отца Джеремии Смита на стене рядом с дверью. «Картины поменяли местами». И здесь Маркус снял картину со стены и посмотрел на изнанку холста. На этот раз там значилась цифра 2. Они огляделись вокруг. Обоим в голову пришла одна и та же мысль. Разделившись, они начали снимать со стен картины, чтобы обнаружить третью. «Вот она», — объявил Клименте. «То был... букалический пейзаж. Он висел в глубине коридора у подножья лестницы, которая вела на верхний этаж. Они стали подниматься и на середине обнаружили четвертую. Значит, напали на верный след». «Он нам указывает путь», — проговорил Маркус. Но никто из двоих и вообразить не мог, к чему этот путь приведет. На площадке второго этажа они обнаружили пятую картину. Шестую в маленьком закутке, седьмую в коридоре, который вел к спальням. Восьмая была совсем небольшая, написанная темперой, она изображала индийского тигра, словно сошедшего со страниц рассказа Сальгари. Картина висела рядом с дверцей в комнате, которая была, скорее всего, детской Джеремии Смита. На этажерке выстроился целый батальон оловянных солдатиков, рядом коробка с конструктором и рогатка, на полу игрушечная лошадка. «Мы часто забываем, что монстры тоже когда-то были детьми», — подумал Маркус. «Мы многое уносим с собой из детства. И кто знает, когда и где зародилась в нем эта потребность убивать. Климент открыл дверцу. За ней обнаружилась крутая лестница, которая вела, вероятнее всего, на чердак. Полицейские, наверное, еще не добрались до верхних этажей. Оба были уверены, что девятая картина будет последней. Они осторожно поднялись по неровным ступенькам, потолок был таким низким, что пришлось нагибаться. Выйдя из этой каменной кишки, они очутились в обширном помещении, заставленном ветхой мебелью, книгами и баулами. Какие-то птицы свили гнезда среди потолочных балок. Напуганные вторжением, они порхали вокруг, бились о стены в поисках выхода. Наконец вылетели через чердачное окно. «Мы не можем здесь долго оставаться, скоро рассветет», — заторопился Климента, взглянув на часы. И они тотчас же принялись искать картину. Какие-то полотна были навалены в углу. Климента пересмотрел их все. «Ничего», — подытожил он, стряхивая пыль с одежды. Маркус заметил золоченую каемку, торчащую из-за ларя. Отодвинув ларь, увидел на стене богато украшенную рамку. Не требовалось переворачивать ее, чтобы удостовериться, это и есть девятая картина. Содержимое рамки было достаточно необычным, чтобы они убедились, и речь идет о конечном пункте охоты за сокровищем. Детский рисунок. Нарисованный цветными карандашами на тетрадном листке, он был вставлен в роскошную рамку, чтобы привлечь внимание. Там изображался летний или весенний день, яркое солнышко улыбалось цветущей природе. Деревья, ласточки, цветы, речушка. В центре картины двое детей, девочка и мальчик. На девочке платьице в красный горошек. Мальчик что-то держит в руке. Несмотря на веселый колорит и совершенно невинный сюжет, Маркус испытал какое-то странное ощущение. Было что-то злобное в этом рисунке. Он приблизился на шаг, вгляделся получше. Только тогда заметил, что на платье девочки не горошки, а кровавые раны. И что мальчик сжимает в руке ножницы. Маркус прочел дату на полях. Рисунок сделан 20 лет назад. Джеремея тогда уже был взрослым. Это плод болезненной фантазии кого-то другого. Ему пришло на память мученичество святого Матфея Караваджо. На детском рисунке тоже изображена сцена преступления. Но когда эта сцена была нарисована, ужас еще ждал своего часа. «Монстры тоже когда-то были детьми», — повторил Маркус про себя. Автор рисунка успел вырасти, и Маркус понял, что должен найти его.